Матерь Агни-йоги. Каждое появление мыслей негодных пусть будет сигналом борьбы с ними. Победить их надо сейчас, пока еще не поздно. Осознать надо всю неотложность решения этой задачи. Время не ждет.